«Если тебе от этого будет легче», — сказал Михаил, — «не убивал твоего первенца. Кто? Не знаю и знать не хочу, потому что это было необходимо. Твой первенец был монстром, и если бы я встретил его на своем пути, моя рука бы не дрогнула». Тревор пожал плечами. «Не буду благодарить тебя за честность, Гарри», — сказал Михаил. «Ты доказал, что достаточно силен, чтобы не покориться Люциферу. Силой он тебя не возьмет, но он может взять тебя обманом. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Прости, но у меня нет выбора». Вспышка света и оборвавшийся крик двух драконов. «Какого?» Тревор неотрывно смотрел на место, где всего мгновение назад стояли два члена его семьи. «Прости, брат, но у меня не было выбора. Ты...» Тревор прислушался к зову крови, и его глаза расширились от ужаса. «Да, брат, они теперь за пределами нашей галактики. И поверь, мне с трудом далось это решение. Я не горжусь содеянным». Тревор молча смотрел на остров. Михаил уже хотел уходить, как раздался голос Тревора. «Гарри Поттер был хорошим творением нашего отца», — глухо проговорил Тревор, по-прежнему смотря на остров, словно не веря происходящему. Несмотря на то, что его заставили пережить, он был благородным юношей. «Именно такого мужа я хотел видеть рядом со своей внучкой. Он был достоин ее». На несколько секунд Тревор замолчал, а потом продолжил. «Знаешь, Михаил, когда-то мы все были одной большой семьей. Сражаясь друг с другом, мы забыли, что это значит. Гарри и Гермиона, они знали меня лучше, чем кто-либо. Ну, за исключением отца. Но они приняли меня. Приняли таким, какой я есть, хоть и знали, что я уже успел натворить. Знаешь, быть членом семьи по крови, и по-настоящему, это не одно и то же». Гарри и Гермиона напомнили, каково это, быть семьей. Михаил наклонил голову к плечу и задумчиво пробормотал. «Ты изменился сильнее, чем я думал. И ты прав, Михаил, я изменился. Но, к сожалению, для тебя не настолько». С этими словами Тревор обернулся к Архангелу, и в его руке появился меч, созданный из огня. «Ты поднял руку на мою семью, Михаил». В руках Михаила появился такой же меч, за исключением того, что пламя было не красным, а ослепительно белым. «Прежде чем я срублю твою голову, Михаил, я хочу, чтобы ты знал, твоя смерть не доставит мне удовольствия, но ты поднял руку на мою внучку и зятя. Хоть ты и брат мне, но они мне были ближе». В следующее мгновение тело Тревора размазалось в пространстве. Начало конца. Часть 9. Драко и профессор Трелани в назначенное время встретились в условленном месте возле замка Хогвартс. Теперь им оставалось только ждать. «Почему?» – неожиданно спросил Драко. «О чем он спрашивает?» Трелани было прекрасно понятно. Поэтому она ответила. «Если ты заметил, то я очень слабая предсказательница. Хотите сказать, шарлатанка?» Трелани не обиделась и лишь печально улыбнулась. «В том-то и дело, что дар у меня есть, но очень слабый, и как бы я ни старалась, но развить его не получается. Дар – это, знаешь ли, не магический резерв, по крайней мере не в моем случае, а мне очень хотелось превзойти свою знаменательную много раз прапрабабушку, ну, или хотя бы быть ее достойной. Значит, этот, Джошуа пообещал тебе усилить твой дар? Не совсем. Он предложил мне выбор. Он предложил заменить мой урезанный дар на другой, и ты согласилась. Не сразу. Вот как? Плата, мой милый мальчик». Драко дернулся, но Трелани не обратила на это внимания. «За все в этом мире нужно платить, в том числе и за возможность превзойти моего предка. Он пообещал, что мое восприятие увеличится в сотни, если не в тысячи раз. Я превзойду своего предка. Я буду видеть будущее, дальше и глубже. И в чем же плата?» Ехидно усмехнулся Драко. Какое-то время Трелани молчала. «Как я уже говорила, мой новый дар позволит увидеть дальше и глубже. Другими словами, я не просто буду видеть тысячи возможных вариантов будущего какого-нибудь волшебника, но и буду переживать с ним все его горести и радости, в том числе боль, страх, смерть. Я буду умирать с ним и чувствовать все, что чувствует тот, чье будущее я смотрю». Посмотрев на ошарашенное лицо Драко, Трелани печально улыбнулась. «Поэтому самые сильные из нас называют свой дар проклятием. И ты согласилась принять предложение этого Джошуа?» «Не сразу. Я попросила у Джошуа доказательств того, что он может наделить меня. Ну, ты меня понял. Хотела узнать, каково это будет, и я хотела посмотреть, как будет работать мой новый дар, и попросила посмотреть с его помощью будущее одной из наших студенток. Ну, скажем, что с ней произойдет в ближайший месяц». Трелани замолчала, и Драко не выдержал. И, я видела лишь несколько вариантов будущего одной из студенток Хогвартса. И в тот момент я поняла, что если я хочу спасти ее, то у меня нет выбора, кроме как принять предложение Джошуа. Какое-то время они молчали. Но ведь на будущее нельзя влиять, истинные пророчества действительно нельзя изменить, так как они лежат в основе пути, туманно проговорила Трелани. Хотя, даже здесь бывают исключения. Их, кстати, в истории немало, но плата за это всегда. В целом, будущее можно изменить. В развилке возможных вариантов будущего есть точки пересечения, на которые можно влиять и выбрать другой путь. Это как стрелочник на железной дороге. Драко понимающе кивнул головой. Ну а ты, чем тебя зацепил этот Джошуа? Какое-то время Драко боролся с собой, и наконец он решил. Он сказал, что у меня появится шанс сохранить семью. Трелани не стала уточнять, а лишь понимающе посмотрела на клык грима, который Драко сжимал в своей руке. «Либо сила, либо семья», — констатировала Трелани. Хмурый Драко молча кивнул головой. «Позволь мне дать тебе совет, Драко». Голос Трелани неожиданно наполнился магической силой. «Держись подальше от Тривора, он опасен, а то я не знаю», — буркнул Драко. «Не знаешь», — не согласилась Трелани, внимательно посмотрев в глаза студента. «Более того, ты даже не представляешь, насколько он опасен». Вот Трелани протянула Драко свою ладонь и сказала: «Время пришло, возьми меня за руку и приготовься». Трелани начала всматриваться куда-то за горизонт. Вот глаза профессора Трелани вспыхнули фиолетовым светом, и она вместе с Драко переместились к Азкабану. За мгновение до столкновения ангелов, она, вскинув руки и активизировав руны, накрыла обоих братьев прозрачным магическим куполом. Одновременно с профессором, словно подчиняясь своей интуиции, Драко перехватил клык грима и, держа его, словно волшебную палочку, поспешил обойти магический купол с другой стороны. Тем временем тела архангела Михаила и Тривора под магическим куполом смазались в пространстве, и их мечи соприкоснулись. Столкновение мечей привело к чудовищному по размеру выбросу магической энергии, сравнимой разве что с энергией, освобожденной при взрыве водородной бомбы. Трелани скрипнула зубами. В своих мыслях она перебрала самые неприличные ругательства. Столкновение братьев оказалось по-настоящему страшным. С момента последней войны между небесами и адом Михаил не сидел на месте, и его силы здорово возросли. Даже потратив большую их часть на телепортацию Гарри и Гермионы за пределы этой вселенной, силы, что вложил архангел в свой удар, было достаточно, чтобы расколоть землю. Падший, что ныне носил имя Тривор, судя по всему, также не сидел на месте. Двое забияк, что никак не могут вырасти из детства, едва своим ударом не прервали жизнь на земле. Тем временем над местом событий парила судьба. Она не видела этого варианта развития событий. Из того, что проходило под магическим куполом, также ничего не было видно, за исключением шторма из красного и белого огня. Но вот к магическому куполу подошла трясущаяся фигура, в которой легко можно было узнать профессора прорицания, а вместе с ней и Драко Малфой. «Сестра, что они делают?» — спросила Гея. «Не знаю», — озабоченно ответила ей судьба. Трелани подошла к куполу и стала всматриваться в него, словно чего-то ждала. «Что значит не знаешь?» — изумилась Гея. «Это же твой аватар». «Я», — растерялась судьба, всматриваясь в своего, напуганного до смерти, аватара. «Больше не вижу их будущего». «Что?» «Я говорю, что?» «Постой». По поверхности магического купола зазмеились трещины, и в этот момент Драко, обойдя купол, с противоположной стороны коснулся клыком грима нужной руны. Трещины тут же начали заполняться темной энергией, стягивая края разрыва и удерживая целостность купола. Трелани улыбнулась и решительно дотронулась ладонями стены купола. В ее сжатых кулаках вспыхнула цепочка рун. «Она? Что она?» — не выдержала Гея. «Я не понимаю. Мы видели лишь одну нужную нам дорогу. Она же сейчас просматривает сотни возможных вариантов. Удивительно». Трелани видела этот вариант будущего. Братья оказались слишком сильны, и магический купол, который должен был сдержать последствия их столкновения, не выдержал, и, покрывшись паутиной, затрещал, а мгновение спустя разлетелся вдребезги. Из-за удара Михаила и Тривора планета раскололась на части. Миллиарды жизней одновременно оборвались. Пережив в тот момент столько смертей, Трелани едва не лишилась рассудка. Но именно тогда она и сделала свой выбор. Выбор любой ценой не допустить этого. И вот теперь она смотрит на магический купол и на трещины, что словно паутина, начали покрывать его. Драко сделал выбор. Вот трещины начали заполняться силой, что Драка щедро начал вливать в места разрыва. Целостность магического купола была возвращена, по крайней мере на ближайшее время. Трела не понимала, что сегодняшний день она может не пережить, и неосознанно вспомнила свою жизнь. Она с рождения была очень слабой волшебницей, едва ли чуть сильнее Искриба. Когда Трелани это поняла, то единственная ее надежда была на родовой дар предсказателей. Но беда никогда не приходит одна, дара практически не было. Последняя надежда хоть на какое-то достойное будущее рухнула. Трелани поняла это, как и то, что из-за отсутствия дара предсказаний ей нет места в магическом мире. Тогда она попыталась найти свое место в мире маглов. Так получилось, что для того, чтобы согреться, она оказалась в магловском театре. В тот вечер театр похитил ее сердце. Трела не поняла, что ее место там, на сцене. Поступить в театральное училище было проще простого, даже с ее куцами силами. Пара заклятий, после чего даже за обучение платить не пришлось. Но зрителей не обманешь. Даже здесь, в глазах окружающих маглов, она оказалась полной посредственностью, но все же ей понравилось играть. Пусть роли и были мелкими, и в основном, проходными, но это было ее. К сожалению, ее природная слепота, а в довесок к ней, неуклюжесть, вынудили ее покинуть театр. Когда она уже начала тихо спиваться, ее накрыло озарение. Хогвартс. Она должна попытаться устроиться в Хогвартсе. Что ее заставило написать Дамблдору просьбу о встрече, она так и не поняла. Но именно в ту самую ночь, на собеседовании с Дамблдором, она сказала свое первое истинное пророчество. Получив должность преподавателя прорицаний, она получила значительно больше, чем рассчитывала изначально. Она получила возможность играть роль великой предсказательницы. И в отличие от мира маглов, она могла играть свою роль сутки напролет. Нет, она не обманывала студентов. Так же, как и не обманула Драка, отвечая сегодня на его последний вопрос. Не было никакой студентки, чье будущее она якобы увидела и теперь пытается спасти, изменив будущее. Она не смогла сказать Драка правды. Зачем пугать ребенка? Как и не смогла отказать себе в этом, возможно, последнем, маленьком, женском капризе. Чтобы не пугать правдой ребенка, она просто сыграла свою маленькую выдуманную роль. Видя, что Драка сделал свой выбор, Трела не охватил страх, но она лишь печально улыбнулась. Настало время сделать свой выбор. С этими мыслями Трелани сделала шаг к магическому куполу и положила на него ладони. Варианта будущего, что показывал Джошуа, больше нет. Это первое, что осознала Трелани. Она сжала ладонями цепочку рун, и они вспыхнули в ее руках белой нитью. Нитью, которую ей предстоит разорвать. Больше нет той ударной волны, что вырвалась за пределы купола и накрыла землю. Землю больше не разрывало на куски, и теперь все живое больше не погибало, не успев осознать и почувствовать свою смерть. Теперь все стало только хуже. Новая развилка реальности. Реальности, где она не выдержала и разорвала рунную цепочку слишком рано. Купол пал, освобождая сдерживаемые силы. Да, первый и самый разрушительный удар, что образовался из-за столкновения братьев, ослаб. Ослаб, но не настолько. Трещины пошли по земной коре, из которых хлынула раскаленная магма. Миллионы людей и животных закричали, сгорая заживо. Ужас и боль всего живого, словно цунами, хлынул на предсказательницу. Трелани раскрыла рот в беззвучном крике, одновременно видя глазами каждого из людей. И вновь Трелани видит смерть каждого разумного, не имея возможности от нее отстраниться, ибо такова ее плата. Она по-прежнему видит и чувствует их боль и ужас. Новая развилка реальности. Она смогла. Она удержалась и не разорвала рунную нить раньше времени. Отсрочка смерти всего живого увеличилась. Новые реальности. Нет. Под крик Трелани, под куполом раздались еще два взрыва, и купол покрылся новыми трещинами. В видениях Трелани купол рухнул, но планета больше не раскалывается на куски, и магма больше не сжигает все живое. Два крылатых брата несутся над равнинами, полями и городами, и от их ударной воздушной волны дома разлетаются в пыль, и лишь крик прорицательницы, нет, разносится по окрестностям. Трелани начала вливать вместо магии свою жизненную силу, желая удержать купол, и судя по всему Драка это почувствовал и усилил нажим. Нет, раздался крик Драка. Уже двумя руками Драка удерживает клык грима, который норовит вырваться из его рук от избытков выплескивающих из него сил. И вновь новые трещины купола стягиваются. Трелани и Драка успели на самом краю, но успели удержать купол. Братья по-прежнему в ловушке. И вновь на куполе появляются новые трещины, которые Драка уже не успевает затянуть. Новые реальности, словно калейдоскоп, продолжают сменять друг друга. Мир больше не гибнет от ударной волны. Теперь поднялись ураганы, которые до этого не видело человечество. Нет, взгляд Трила не стал терять разум, а ее растрепанные волосы стали стремительно седеть. Сама же Трелани, силясь удержать купол за счет своей жизненной энергии, начала стремительно стареть. Землетрясения следуют за цунами. Часть людей выжила, так как братья осознали, что натворили. Нет, раздается хрип из давно надорванного горла и взгляд, полный боли и ужаса. Взгляд, в котором почти больше нет разума. Почти нет, лишь искорки разума на дне глаз величайшей прорицательницы прошлого и настоящего. С противоположной от Трелани стороны купола раздавался бешеный рык драка. Он рычал, как раненый зверь, с перекошенным от напряжения лицом. Рычал, кроша сжатые зубы. Рычал, со вздувшими на руках венами, из последних сил сжимая клык грима, который уже начал осыпаться пеплом. Но драка по-прежнему держал, рычал и верил, что все это не напрасно, что это поможет сохранить его семью. А под куполом продолжается схватка. Для поседевшей Трелани прошли годы. Годы, наполненные болью, ужасом и смертью. Она уже забыла, кто она, зачем она тут. И вот перед угасающими угольками разума промелькнула реальность, где у мира был шанс. Сейчас сверкнула молния и мысль в голове провидицы, и Трелани разорвала рунную цепь. Мысль сверкнула, и теперь уже окончательно погасла. Над куполом образовалось круглое окно, и через него струя пламени ударила в небо. Клык Гримма в руках драка окончательно осыпался пеплом. Взрывная волна, словно пушинки, снесло два тела. Падающее мертвое тело Трелани, и тело драка, теряющее сознание от жесточайшего магического истощения. Теряющее сознание, но все еще живое. Все это время судьба неотрывно следила за своим, теперь уже бывшим аватаром. Вот Трелани подходит к куполу. Она улыбнулась, но судьбу эта улыбка не обманула. Ей было хорошо видно то, насколько Трелани напугана. Вот Трелани глубоко вздохнула, упрямо положила ладони на купол и сомкнула их. Сквозь ее кулаки вспыхнула белая нить, а потом был крик, душераздирающий крик стремительно сидеющей и стареющей волшебницы. Крик, который, в принципе, был невозможен, так как человек не может вдохнуть столько воздуха. Уже под хрипы надорванного горла, Трелани разорвала светящуюся нить, и окрестности осветила короткая вспышка. Столб пламени ударил от магического купола в небо, и две светящиеся искры, как два росчерка молнии, сквозь пламя, промчались к небу, мигнули и пропали. Лишь два тела, изломанными куклами, остались лежать на каменистой набережной, и лишь в одном из них все еще теплилась жизнь. Появление выхода из ловушки заставило Михаила оглянуться и ужаснуться. Поняв, чем для Земли может закончиться их бой, Михаил вылетел из искусственного окна, и Архангел начал стремительно отдаляться от места схватки. Ра, с этим оглушающим рыком, сквозь угасающее пламя, вырвался Тривор. Раскрыв свои крылья, Тривор усиленно загребал им воздух, стремясь догнать ускользающего брата. От группы наблюдающих ангелов отделилась небольшая ее часть и ринулась к Тривору на перехват. Мгновение спустя к ним присоединились и остальные ангелы. «Не сметь!» — раздался командный голос Михаила. «Сам разберусь с ним!» Взмах меча, и перед архангелом дрогнула реальность. Разрубив плоть мира, Михаил создал портал и тут же нырнул в него. «Ра!» Тривор трансформировал свой меч в кнут и ударил им в закрывающийся портал, не давая ему захлопнуться. Ра, Тривору в последний момент удалось влететь в портал, который тут же закрылся, отделяя его от остальных ангелов. Михаил несся сквозь пустоту космоса. Он уже давно готовил эту часть космоса для битвы с Люцифером. Вот Михаил обернулся, и задумчиво посмотрев на догоняющего его Тривора, нахмурился. Брат не принял свою боевую форму в виде черного дракона. Это плохо. Подумал Михаил, это очень и очень плохо. Возможно, я поспешил, решив успокоить брата своими силами, не доведя сражения до смертоубийства. Что бы ты там ни думал, брат, я помню, что такое семья, и я сделаю все возможное, чтобы сохранить тебе жизнь. Но для начала тебя нужно будет успокоить, а в данной ситуации для этого есть только один способ – дать тебе выплеснуть гнев. Возможно, было бы разумнее взять с собой других братьев, но их присутствие будет лишь разжигать твой гнев. Нет, я сделал все правильно. Ты выплеснешь свой гнев только на меня. Так ты успокоишься значительно быстрее. Неожиданно Михаил изменил направление своего полета и, развернувшись, помчался навстречу к брату, увеличивая свою скорость. То, что Тривор желает испепелить все вокруг, очень сильно обеспокоила Михаила. Он чувствовал, как у того внутри бушует ярость, но Тревор контролировал ее. «Значит, ошибок он совершать не будет», – печально пробормотал самому себе Михаил. Михаилу нравились изменения в брате, и он не желал ему смерти. Вот он на полной скорости взмахнул мечом и призвал свой щит. «Будет сложнее, чем я думал», – это было последним, что успел сказать самому себе архангел Михаил. Мгновение и от столкновения братьев, которые уже не сдерживали свои силы, в космосе вспыхнула сверхновая звезда. В поисках ответа архангел Михаил висел в пустоте космоса, и его вид был не столько потрепанным, сколько растерянным. Битва с павшим братом сразу пошла не так, как это планировалось ранее. Открытие портала за пределы Вселенной, в которую должен был угодить Люцифер, отняло слишком много сил. Михаил слишком поздно понял это. И если изначально Михаил хотел дать брату выпустить пар, то очень скоро ему пришлось драться всерьез, дабы выжить. А вот Тревор. Тревор был полон сил, а ненависть, что к слову он весьма успешно контролировал, словно реактор, поддерживала и приумножал его силы. Но в какой-то момент между своими атаками Тревор исчез. Точнее, он бросил бой и, словно вспомнив об оставленной на плите кастрюле молока, поспешил снять ее с огня. И вот теперь Михаил пытался переосмыслить случившееся. Ловушка, созданная для решающей битвы с Люцифером, сработала так, как надо. Почти. Новое воплощение гибели всего живого, в лице дракона Лича, покинуло эту вселенную. Лишь в самый последний момент что-то пошло не так. В первое мгновение дракон Лич был растерян, но не от того, что стало происходить вокруг него, а от того, что ощутил страх Гермионы. Кто-то осмелился напугать ее. Именно так, осмелился. Эту мысль и чувство существа, бывшее некогда Гарри Поттером, Михаил ощутил чрезвычайно остро. Как и то, что тот, кто когда-то был Гарри Поттером, испытал от осознания этой мысли. Ярость, бесконечную и всепоглощающую ярость, равную лишь гневу отца, от которого и по сей день ангелы не могут не вспоминать без содрогания. Михаил взмахнул крыльями и обернулся вокруг своей оси. Тревор так и не появился. Михаил тем временем не прекращал анализировать ситуацию. Что-то настойчиво корябало в его подсознании, пытаясь вырваться. Вот перед его глазами стоят два дракона. Невероятно прекрасная драконица, чья чешуя. О, какая же у нее была чешуя. Словно кто-то разбил радугу и собрал из сверкающих осколков чешую дракона. На лице Михаила непроизвольно вылезла улыбка и тут же померкла. Дракон Лич, чей костяной скелет обрел плоть, состоящую из страданий. Михаил оборвал свою мысль и отрицательно покачал головой. Нет, изначально это действительно были страдания сотни тысяч волшебников, что пропитали и отравили землю Азкабана. Причем настолько, что страдания получили физическое воплощение в виде темно-нефтяной жижи. Но потом существо, бывшее Гарри Поттером, трансформировало. Да, именно так, трансформировало эту ядовитую для всего живого энергию в первородную тьму. Именно так, с большой буквы, та самая тьма, противоположная свету, противоположная, но при этом являясь ее неотемленной частью, ибо свет не может существовать без тьмы. Михаил еще тщательнее сконцентрировался над последним мгновением своих воспоминаний. Вот вокруг драконов появилась клетка. Клетка, невидимая обычному человеческому глазу. Клетку, над которой Михаил не прекращал работу и по сей день, постоянно добавляя в ее новые элементы и совершенствуя ее. Клетку, способную удержать Люцифера. А потом Михаил открыл портал, ведущий сквозь границы Вселенной, установленный отцом. Портал, ведущий за границы Вселенной в самый центр изначального хаоса. Хотя есть ли у хаоса центр, и насколько далеко он распространяется, Михаил вновь сосредоточился на воспоминаниях. Что-то не давало ему покоя. Какая-то важная деталь, на которую он не обратил внимания. Вот вновь перед его глазами распахнулся портал. Драконица еще не поняла, что происходит. Не поняла, но успела подсознательно почувствовать, что даже смерть души ничто, по сравнению с тем, что с ней может сотворить хаос. Не поняла? Стоп, она поняла. Нет, не так, она знала. Опять не так, они знали. Вот оно, вот что ему не давало покоя. Они знали, знали, что должно произойти. Они не знали как, но ждать и столкнуться лицом к лицу – это разные вещи. Михаил вновь вгляделся в свои воспоминания о радужной драконице. Вот ее нарастающий страх почувствовал дракон Лич. А за мгновение до того, как портал захлопнулся, дракон Лич все понял. Стоп, взгляд существа, которому уготовано намного хуже, чем даже развоплощение, и понимая, что его, их ожидает, в этот момент он мог нанести свой последний удар, мог. Теперь Михаил начал анализировать свое состояние на тот конкретный момент. Открытие портала поглотило почти все его силы. Он ослаб настолько, что даже его павший брат едва не разделался с ним. И если бы дракон Лич в тот самый момент нанес один единственный удар, если бы Михаил мог потеть, то сейчас он бы покрылся холодным потом от осознания того, насколько близко от него прошла смерть. «Почему?» – растерянно пробормотал Михаил. «Вот в памяти Михаила портал закрывается. Закрывается, но дракон Лич, вместо того, чтобы уничтожить Михаила, раскрывает крылья, наполненные тьмой. Раскрывает, чтобы в следующее мгновение сделать то, что от дракона Лича следовало ожидать в последнюю очередь. Дракон Лич закрывает своими крыльями свою жену. Закрывает, дабы принять на себя первый удар хаоса. Закрывает, даже понимая, что все бесполезно, и это лишь оттянет гибель любимой. А ведь у него был выбор: отомстить врагу за их гибель, или подарить любимой несколько дополнительных мгновений жизни. Любимой, любимой, голос из подсознания наконец пробился до своего хозяина. «Я понял», — растерянно пробормотал Михаил. «Неужели?» — раздался за его спиной до боли родной голос. «Отец?» — Михаил рывком обернулся. «И что же ты понял, сын?» «Это был вовсе не, это был Гарри Поттер. Неважно, в каком обличии он был. Он был, есть, и до конца оставался самим собой. Из чего такие выводы? Он мог убить меня, ну, или попытаться. В тот самый последний момент, теперь я понимаю это, он мог, но, любовь к своей любимой, даже несколько лишних мгновений ее жизни для него были важнее, чем какой-то, понимающе кивнул головой творец. Я должен был понять это раньше, еще в тот момент, когда он бросился снимать с той, кого он любит, ошейник. Да, его душа чудовищно изменилась, но он по-прежнему любил. Отец, что же я наделал? Тоже раздался спокойный голос Творца, что и все остальные разумные. Ты совершил ошибку. Ошибку? — отшатнулся Михаил. Но почему ты меня не остановил? Потому же почему я не остановил Люцифера? Все мы имеем право на ошибку. Ты, Люцифер, и даже я. Вопрос лишь в том, что мы из этого вынесли. Приобрели ли мы какую-то важную часть своего «я», или потеряли? Но, отец, эти двое, зачем? Пришло их время, — с гордостью сказал Творец. Не понял, ничто не появляется из ниоткуда, в том числе и я. Ты хочешь сказать, что хочу посмотреть на то, насколько хорошо ты усвоил урок? — закончил за него Творец. С этими словами он коснулся Михаила, и тот исчез во вспышке света. Тревор пересек границу райского сада и тут же почувствовал присутствие Михаила. Не то, чтобы он был удивлен. Хотя нет, Тревор был удивлен тому, что Михаил смог обогнать его и оказаться в райском саду раньше его. Однако, вопреки ожиданиям Тревора, Михаил не спешил показываться. Зато из кустов послышался угрожающий рык. Через секунду показался и его обладатель. Лис Кицуне с девятью хвостами явно дал понять, что ему здесь не рады. «Где Джошуа?» — спросил Тревор. От кицуне явно повеяло угрозой. «Серьезно?» — насмешливо спросил Тревор. В следующий момент кицуне преобразился. Его окружили языки пламени, и спустя мгновение его размеры сравнялись с хорошей двухэтажный дом. Ответ бессмертного существа, состоящий из жидкого пламени, был очевиден. Беспорядка на вверенных ему территориях он не потерпит. «Послушай меня, страж!» — в усталом голосе Тревора появились нотки угрозы. «Признаю, что ты...» — Тревор бросил быстрый взгляд по окружающим кустам, — как, впрочем, и твои дети, в состоянии уничтожить архидемона. Ну, по крайней мере, задержать его. Кицуне, что окружили гостя, уже не таясь, вышли из кустов, и также преобразились в свои боевые формы. И учитывая вашу природу, то пламя, из которого состоят демоны, вам не причинит особого вреда. Но вы должны признать, вы мне не ровня. Кицуне возмущенно рыкнул, но благоразумно остался на месте. «Джошуа, я знаю, ты слышишь меня, здесь ничего не происходит без твоего ведома. Я пришел не драться, в противном случае я бы не разговаривал тут с твоими помощниками. Мне нужны ответы». Неожиданно кицуне повернул голову и посмотрел на кусты, из которых только что вышел. На какое-то время он к чему-то прислушивался, а потом, вновь возмущенно рыкнув, кивнул головой Тревору, давая ему знак следовать за собой. Все это время Михаил неотрывно следил за Тревором, но стоило ему войти в кусты, как в следующую секунду Михаил перестал ощущать своего павшего брата. Стоило Тревору выйти из кустов, как он тут же ощутил связь с Гарри и Гермионой, ту самую связь, которая оборвалась, когда Михаил активировал свою ловушку, настроенную на Люцифера. Однако Тревор мгновенно определил, что связь изменилась. Если Гарри и Гермина ощущались через кровную связь, как Мерлина, Мордида, а также детей Поттеров, то теперь остались лишь отголоски их духовной связи. Почти так же Тревор чувствует своего внука, Волан-де-Морта. Больше не колеблясь ни секунды, Тревор стремительным шагом обошел стража, в лице лиса Кицуне, и не колеблясь ни секунды, пошел в ту сторону, где он ощутил присутствие внучки и зятя. Спустя несколько минут Тревор на мгновение остановился и осмотрелся. В этой части райского сада он еще не был. Это оказалось для него очень неприятным фактом. Райский сад для него действительно был домом, пусть и давно покинутым, но домом. И вот вдруг выясняется, что у дома есть еще целый этаж, о котором он ни сном, ни духом. Однако это не помешало Тревору отметить для себя невероятный поток энергии веры, что исходили от весьма странных деревьев. И вот, наконец, он увидел того, кого искал. Но Джошуа был не один. Рядом с ним стояла девушка, с которой он тихо разговаривал. «Вот видишь», Джошуа взмахнул рукой, и пыльца с одних цветов слетает, и накрывает иные цветы на иных ветках, и даже на цветы иных деревьев. Таким образом, между мирами, происходит обмен информацией. «И в чем же это проявляется?» — спросила девушка, и от силы ее голоса зазвенел воздух. «Как правило, разумные, что смогли воспринять часть информации, пишут книги». «Часть информации?» — ухватилась за оговорку девушка. «Именно, очень небольшую часть информации, но и тех крох, что они могут усвоить, достаточно, чтобы на них накатило вдохновение. Остальное они дополняют своей фантазией. И в чем смысл данного процесса? Понимаешь, когда люди получают информацию извне и начинают писать книги, то они дополняют ее своей фантазией. А мысль, как тебе известно, материальна. И чем больше людей прочитает данную историю, тем больше». Джошуа вновь махнул рукой, и цветочная пыль полетела в обратную сторону. «Ах, вот оно что!» «Да», — Джошуа одобрительно кивнул головой. «Так происходит не просто проникновение информации из мира в мир, но и миры влияют друг на друга, вплоть до возникновения новых реальностей», — с восторгом закончила девушка. «Получив эти знания, люди меняются, а вслед за ними меняется и мир, в котором они проживают». «Верно. Писатели, получив информацию о параллельном мире, видоизменяют ее и возвращают ее обратно. А энергетическое воплощение мысли и фантазии в виде этой пыльцы, что летает от одного дерева к другому, не просто проникает и дополняет ветви реальности, но и создают новые реальности и целые миры. Значит, есть основа, а есть и отражение». Джошуа вновь кивнул головой. «Можно и так сказать. А мир, точнее реальность, из которой я пришла, да, твоя реальность, это одно из отражений основы. А основа, вот она». Джошуа показал на ствол дерева. «Но как и отец, я считаю, что не следует вмешиваться в природный цикл развития растений», — голос Джошуа стал назидательным. «В противном случае потеряется индивидуальная неповторимость. Как-то так, но иногда, очень и очень редко, подобным мне, точнее, теперь, нам, приходится чуть-чуть подправлять. Вот как в этом случае». И лишь теперь взгляд Джошуа скользнул на горшочек, наполненный землей. В горшочке была посажена веточка с двумя листочками. Очевидно, эта веточка только что была срезана с дерева. Но было одно «но». Два листа, что росли на веточке, были абсолютно не похожи на те, что росли на деревьях. Они были иными. Даже по отношению друг к другу они были полностью противоположны, и в то же время, своей противоположностью они были похожи. Один листок был словно сотворен из тьмы, а вот другой лист переливался всеми цветами радуги. Это Гарри и Гермиона. Словно молния вспыхнуло озарение в сознании Тревора, и его глаза широко расширились. Тем временем Джошуа продолжал говорить. «Как правило, подобные отрезанные ветки я уничтожаю. Но иногда бывает так, что не веточка мешает расти дереву, а дерево мешает расти перспективной веточке. И тогда отрезанную веточку можно, и даже нужно, отделить и посадить отдельно. И хоть веточка была отрезана от яблони, она может вырасти не яблоней, а грушей или вишней. А возможно», — Джошуа мечтательно прикрыл глаза, и на его лице всплыла улыбка, — «возможно, в нашем саду появится новый вид дерева, который обогатит сад, и на котором будет цвести новый вид плодов, радуя нас и окружающих. Сегодня же Джошуа открыл глаза и посмотрел на горшочек с нежностью и даже с гордостью. Сегодня появился шанс вырастить не просто что-то новое. Сегодня мы получили росток, который положит начало новому саду. Так же, как в свое время я, и ты, друг мой, удостоены чести наблюдать за его зарождением. Итак, что ты будешь делать? Но разве вы... О, нет-нет, Джошуа поднял ладони. Я больше не властен над ними, но я тоже. А тебе этого и не нужно. Твоя задача — помочь им. Девушка, держащая горшочек, какое-то время вдумчиво всматривалась в листья. О, усмехнулся Джошуа и положил свои ладони ей на плечи. Я тебя так понимаю. Наберись терпения. Ты сама поймешь, когда тебе следует прийти к ним и предложить свои услуги. Но там ничего нет, абсолютно, даже времени. В этот момент Тревор не выдержал и потянулся к девушке своими чувствами, желая узнать, кто она такая, и тут же безошибочно определил в ней свою новообращенную сестру. Очевидно, что очередной представитель людского рода сделал нечто, чтобы после своей смерти стать новообращенным ангелом. Причем, ангелом она стала лишь вот только сейчас. Да не просто ангелом, а ангелом, наделенным крыльями. Подобные случаи были очень и очень редки. Крылья нужно заслужить. Хоть новообращенная сестра и стояла к Тревору спиной, не давая тем самым рассмотреть свое лицо, но в ее внешности, помимо крыльев, была еще одна странность. Седые волосы. Что же тебе пришлось пережить, сестра, чтобы даже после смерти твоего сосуда, пережитое отразилось на твоей душе? Тревор ментально потянулся к незнакомке, желая узнать ее имя и кое-что из ее прошлого. Новообращенные еще не могли в полной мере пользоваться своими новыми возможностями и на должном уровне защитить свою память от вторжения извне. Это, конечно, было невежливо, но Тревор не смог устоять и удовлетворить свое любопытство. Тем более, что незнакомка держала в руках нечто, что имело прямое отношение к его внучке и зятю. Но стоило ему ментально коснуться сестры, как Тревора окружила торнадо из воспоминаний боли, страха и смертей. В следующую секунду Тревор осознал себя лежащим на земле, а над ним склонилось обеспокоенное лицо Джошуа. «Брат, ты как?» Тревор скривился и прислушался к своим ощущениям. «Меня словно дракон переживал, а потом выплюнул. Прием выплюнул не спереди, а сзади, вместе с кучей». «Я понял», усмехнулся Джошуа. «Я вижу, ты уже узнал своего бывшего профессора прорицаний». Трелани на мгновение оторвала свой взгляд от горшочка, наполненный землей, и повернула в сторону Тревора свое помолодевшее лицо. Стоило Тревору увидеть ее глаза, как он содрогнулся. Радужки глаз, горящие ослепительным фиолетовым светом, словно два меча архангелов, пронзили его суть насквозь, заглянув в самые потаенные уголки его души. А Трелани, лишь мельком взглянув на Тревора, приветственно кивнула головой и тут же вернулась к своему, вне всяких сомнений, увлекательному занятию, а именно, к горшочку с землей. «Что это только что было?» – ошарашенно спросил Тревор. Он явно был растерян. Взглядом, обладающий таким эффектом, обладал лишь отец. «Тебе просто вежливо хлопнули по твоим шаловливым рукам», – усмехнулся Джошуа. «Я вижу, у тебя много вопросов. Посиди пока, мы скоро закончим, и я уделю тебе время». Из земли выросли корни, одновременно приподнимая тело Тревора и сплетаясь в изящное кресло. Тем временем Джошуа вернулся к Трелани. «Итак, на чем мы остановились?» — спросил Джошуа. «Почему ты не убил его, Кова, Тревора?» Начало их нового разговора Тревору как-то сразу не понравился. «А зачем?» — искренне удивился Джошуа.